Милос подошел к двери, набрал код, и замок, щелкнув, открылся. Юноша сделал глубокий вдох. Хотя дышать ему больше было ни к чему, само это действие придавало ему мужество. И как только Милос почувствовал, что готов, он ступил внутрь вагона. Был ранний вечер. Свет, льющийся в окна, падал на некий предмет, стоящий в самом центре кабуса. Больше здесь ничего не было. Это был гроб. Сработанный не из дерева, как можно было бы ожидать, и не из камня, как делали в стародавние времена. Гроб целиком был составлен из кусочков и осколков стекла, тщательно склеенных между собой жевательной резинкой или еще чем-нибудь столь же клейким. Хрустальные подвески, снятые с люстр, перешедших в междумир. Осколки бутылок, оконные стекла, линзы солнцезащитных очков, красочные фрагменты витражей. Все было со вкусом подобрано и искусно уложено. Странный, эклектичный, гроб был, однако, в своем роде шедевром. Внутри, за стеклом, лежала девушка в зеленом платье сияющего атласа, безмолвная, неподвижная. Девушка, однажды потерянная для этого мира, но обретенная вновь. «Здравствуй, Мэри!» Милос встал у гроба на колени и погладил руками неровную, с выступающими острыми краями стеклянную поверхность. На его глазах выступили слезы, но это не были слезы горя. Отнюдь нет. Он плакал от счастья. Оно всегда наполняло его, когда он смотрел на нее. Мэри, неотъемлемая часть Междумира, была призвана стать его правительницей. Шоколадный Огр нашел способ отправить девушку в мир живых, сделать ее живой, вновь обратить ее дух в плоть. Безвременная кончина, то есть наоборот, безвременная жизнь Мэри ошеломила всех, а больше всех Милоса. И все же, даже в эту темную годину Мэри смогла устроить собственное возвращение в Междумир. «Унеси меня домой, любовь моя». Таковы были последние обращенные к нему слова Мэри, сказанные как раз перед тем, как он лишил ее жизни. Она заглянула ему в глаза, укрепила его дрожащую руку, и он вогнал нож в самое сердце девушки. И как бы ни было ужасно то, что он совершил, этот беспримерный акт соединил их навеки. Она назвала его своей любовью, и в этот момент Милос понял, что он наконец вытеснил из ее сердца Ника, этого отвратительного, сожранного шоколадом духа. В живом мире, в темном переулке, осталось лежать сердце Мэри, смертельно раненое, истекающее кровью сердце, из которого капля по капле уходила жизнь. И в то время, как тело девушки умирало, перед ее душой открылся портал. Но Милос был начеку. Он схватил готовую отлететь душу и держал ее в крепких объятиях, сопротивляясь призыву света и не давая ей уйти навстречу таинственной после жизни. Возможно, свет жаждал обрести Мэри. Возможно, Господь уже уготовил ей место в вечности. Но Милосу она была нужнее. Собрав всю свою волю, он не давал ей вырваться, и тогда свет померк, туннель захлопнулся, а дух Мэри поник в руках юноши. «Я люблю тебя, Мэри!» — шептал он ей, но она не отвечала. А в момент, когда исчез свет, руки ее безжизненно повисли, и она впала в глубочайший сон. 9 месяцев спячки без сновидений. Такое время требуется для живого человека, чтобы народиться на свет, и такое же нужно для мертвого, чтобы возродиться в Междумире. И даже великая Мэри Хайтауэр не могла не подчиниться этому всеохватному закону природы. Но даже при этом Мэри удалось то, чего не удавалось никогда и никому. Никогда прежде ни один человек не жил и не умирал дважды. Это все меняло. «Унеси меня домой, любовь моя!» Милос так и сделал. В тот вечер, когда Мэри снова умерла, он нес ее на руках до самого поезда. Он пронес ее сквозь толпу детей, так, чтобы все могли увидеть свою королеву. Обстоятельства ее ухода остались для детей Мэри тайной. Милос так и не рассказал, как это случилось. Но теперь она вернулась. И не просто вернулась. Она возвратилась в иной ипостаси. Дети впали в благоговейный трепет, и все, на что они решились, это лишь что-то прошептать, да притронуться к гладкой ткани ее зеленого атласного платья. Когда Мэри снова оказалась в мире живых, ее плотное викторианское платье быстро испортилось, не выдержав целой недели жизни на улице. Она поменяла его на платье из изумрудного атласа, и теперь Мэри выглядела уже не просто правительницей, а богиней, низвергнутой богиней, ожидающей момента своего возрождения. Это время придет, но Милос опасался, что оно придет слишком поздно. Дела в течение 2 месяцев, прошедших с того дня, когда он принес Мэри домой, шли плохо. Всего в 10 милях от Литл-Рока мертвая колея закончилась, и поезду пришлось сдавать назад, находить другую ветку. Потом все опять повторилось сначала, потом опять. Только пустится в путь, и на тебе, снова тупик. Казалось, этому не будет конца. Все равно, что пытаться выбраться из лабиринта.